Глава 44. Эшлин. Поверить не могу, что сказала, что я его. Я имею в виду, поверить-то я могу, потому что он определенно владеет мной. Но тот факт, что я сказала это вслух, прямо ему в лицо, после лучшего в моей жизни секса в грязном туалете какого-то бара, для меня это был новый провал. Или победа. Оставшийся вечер расплылся в моей памяти. Сначала Мия с Тео накричали на нас за то, что мы забыли напитки, которые обещал Кольт. Мы заказали всем по пиву, нашли столик у стены и засели там. Хотя длилось это недолго. До тех пор, пока Тео не попытался свести меня со случайными парнями. Кольт вмешался и сказал, что я не в настроении. Потом Тео спросил, почему Мия с Кольтом не танцуют. Тут уже вмешалась я и сказала, что Мия не очень любит танцевать. Так мы продолжали круг за кругом, сплетая нашу ложь в паутину хаоса, пока Тео не нашел девушку, падкую на хоккеистов, и поехал домой, оставляя нас в покое. Наконец-то. Не поймите меня неправильно. Мне нравится Тео, но он вмешивается в чужие дела больше, чем родители Кейт. Это о чем-то договорит. Как только двери морской птицы закрываются за ним, серьезная Мия склоняется к столику, упираясь локтями в стол, и говорит Кольту: «Нам нужно расстаться». «Ага, я знаю». Сухо смеется Кольт и обнимает меня. Удивленная, она откидывается на спинку диванчика. Будто не ожидала, что он сдастся так быстро, когда это он в первую очередь помогал ей во всем. «Ты знаешь?» — спрашивает она. «Ага». «Это все зашло слишком далеко». «Согласна». Она качает головой, смотрит на опустевшую сцену и поворачивается к нам. «Я не могу врать своей семье. Это одна из тех вещей, которые я не решу сделать. Не думала, что Тео выпалит что-то такое. Но мои дяди с тетей самые лучшие. Я не могу им врать». «Никто и не просит тебя этого делать», — отвечает Кольт. «Ты должна рассказать им и о Картыше». «Не хочу, чтобы они волновались», — бормочет она, заламывая руки перед собой. «Уверен, так и есть. Но они имеют право знать», — продолжает он. «И неважно, насколько, по-твоему, мы держим все под контролем. Картыш делает что-то подозрительное, а ты заслуживаешь лучшего». «Я знаю». Она берет со стола обертку от трубочки, скатывая ее между пальцами в маленький бумажный шарик и абсолютно теряясь в своих мыслях и нерешительности. «Как я могу вам помочь?» — спрашиваю я. «Хочешь отправиться назад во времени и с самого начала отговорить меня от отношений с Картышом?» — предлагает она, едва улыбаясь. Они с Картышом разбегались и сходились еще с первого курса, когда Логан познакомил их. Прошло совсем немного времени со смерти ее отца, и ей все еще было больно. Как же мало она знала о том, что привлекла к себе одного из самых контролирующих мудаков на планете. И каждый раз, когда она набирается смелости уйти от него, он снова притягивает ее обратно. Однажды она сказала мне, что было проще встречаться с ним, чем справляться с тем, какой он ужасный, когда они расстались. Это разбило мне сердце. Честно говоря, отчасти по этой причине я так долго была с Логаном. Потому что наши с ним отношения были похожи на радугу и бабочек по сравнению с отношениями Мии. Как же мало я знала о том, насколько токсичными могут быть отношения. Особенно, когда вы вместе по неправильным причинам. Хмурясь, я кладу руки Мии на стол. Трубочка, с которой она возилась, катится ко мне. К сожалению, я не знала, во что ты ввязывалась с Картышом. Но если бы я могла путешествовать во времени, я бы так и сделала. «Мы обе сделали бы», — бормочет Мия. «Но хватит грустных разговоров. Вы меня в депрессию вгоняете». Она выскакивает из-за столика и берет со стола стакан воды. «Прости за это», — Быстрым движением руки она выплескивает ее Кольту в лицо и кричит: «Все кончено!» Она грозно уходит, оставляя нас с Кольтом наедине. «Наверное, это еще один способ закончить отношения». Бормочу я, еле сдерживая смех, пока вода стекает по его лицу и подбородку. Барменша Сэмми подходит к нему с полотенцем. «Черт, Кольт, ты в порядке?» — спрашивает она. «Ага. Все нормально, спасибо». Он забирает полотенце, вытирает лицо и отдает полотенце обратно. «Выходит, это значит, что вы с Мией расстались?» — подначивает она, гримасничая. «Видимо, то и значит». Кольт смотрит на выход и переводит взгляд на Сэмми. «Мне жаль». «На твоем месте я бы не беспокоился, Сэмми». Он сжимает мое бедро под столом, и в моей груди разливается тепло, когда Сэмми уносит влажное полотенце, извиняется и уходит помогать другому гостю. «Наверное, на этом все», — объявляю я, удивленная тем, как легко что-то столь пугающее и разрушительное, как их фальшивое отношение, было просто отменено. «За новые горизонты», — говорит Кольт, поднимая стакан и чокаясь им с моей бутылкой пива. «За новые горизонты». Я поднимаю бутылку и улыбаюсь, почти хихикая. И мы оба пьем.